Кутыбаев тебе что-нибудь не говорил, подумай. Не называл имен английских? Нам важно знать, кто были эти из английской миссии. А какие имена у них бывают? Ну, например, Джон, Кларк, Смит, Джек. Сроду таких не слыхал. Кричитоглазый задумался, помрачнел. Не все, должно быть, устраивало его во встрече с Едигеем. Потом он сказал несколько вкратчиво. Он что тут? Школу какую-то открывал, детей учил? Да какая там школа? Невольно рассмеялся Едигей. Двое у него детишек, и у меня две девочки. Вот и вся школа. Старшим по 5 лет, младшим по 3. Детям некуда у нас деваться, кругом пустыня. Занимают они детишек, воспитывают, значит. Все-таки бывшие учителя, и он, и жена его. Ну, читают, там рисуют, учат что-то писать, считать. Вот и вся школа. Какие песенки они пели? Да всякие, детские. Я и не помню. А чему он их учил? Что они писали? Буквы. Слова какие-то обычные. Какие, например, слова? Ну, какие? Я не помню. Вот эти! Кричитоглазый нашел среди бумаг листочки из ученических тетрадей с детскими каракулями. Вот это первые слова. На листочке было написано детской рукой. «Наш дом». Вот видишь? Первые слова, которые пишет ребенок. «Наш дом». А почему не «Наша победа»? Ведь первым словом должно быть на устах сейчас. Ну-ка подумай, что? Должно быть «Наша победа». Не так ли? А ему почему-то в голову это не приходит. Победа и Сталин неразделимы. Едигей замялся. Он чувствовал себя настолько униженным всем этим, и так жалко стало ему Абуталипа и Зарипу, которые столько сил и времени отдавали возне с неразумными детьми, такое зло взяло его, что он осмелился. Если уж так, то надо первым долгом писать «Наш Ленин». Все-таки Ленин на первом месте стоит. Кричитоглазый задержал от неожиданности дыхание, долго затем выдыхая дым из легких. Встал с места. Видимо, потребовалось пройтись, да некуда было в этой комнатушке. «Мы говорим «Сталин», подразумеваем «Ленин», — произнес он отрывисто и чеканно. Потом задышал облегченно, как после бега, и добавил примирительно. «Хорошо. Будем считать, что этого разговора между нами не было». Он сел, и снова на непроницаемом лице отчетливо обозначились невозмутимые, ясные, как у Кречета, глаза с желтоватым оттенком. «У нас есть сведения, что Кутыбаев выступал против обучения детей в интернатах. Что ты скажешь? При тебе, оказывается, было дело». «Откуда такие сведения? Кто дал такие сведения?» — поразился Едигей, и сразу мелькнула догадка. «Абилов, начальник разъезда, во всем повинен. Это он донес, ибо разговор такой происходил в его присутствии». Вопрос Едигея не на шутку разозлил Кричитоглазого. «Слушай, я уже давал тебе понять, откуда сведения, какие сведения. Это наша забота, и мы ни перед кем не отчитываемся. Запомни, выкладывай, что он говорил». «Да что он говорил? Надо припомнить. Значит, у нашего самого старого рабочего на разъезде, Казангапа, сын учится в интернате на станции Кумбель. Ну, мальчишка, ясное дело, немного хулиганит, обманывает, бывает. А тут на 1 сентября стали с Абиджана снова собирать на учебу. Отец повез его на верблюде. А мать, жена, значит, Казангапа, Букей, стала плакать, жаловаться. Беда, говорит, как пошел в интернат, так вроде чужой стал. Нет, говорит, того, чтобы сердцем, душой был привязан к дому, к отцу, матери, как прежде. Ну, малограмотная женщина. Конечно, и учить сына надо, и в отдалении он постоянно». «Ну хорошо», — перебил его Кричитоглазый. «А что сказал Кутыбаев при этом?» «Он тоже был среди нас. Он сказал, что мать, говорит, сердцем чует неладное, потому что интернатское обучение не от хорошей жизни. Интернат вроде бы отнимает, ну, не отнимает, отдаляет ребенка от семьи, от отца, матери, что это, в общем, очень трудный вопрос. Для всех трудный, и для него, и для других. Но что поделаешь, раз нет возможностей других? Я его понимаю, у нас тоже дети подрастают. И уже сейчас душа болит. Как оно будет? Что из этого выйдет? Плохо, конечно». «Это потом», — остановил его Кричитоглазый. «Значит, он говорил, что советский интернат — это плохо». «Он не говорил советский. Он просто говорил интернат. В Кумбеле наш интернат. Это я говорю плохо». «Но это не важно. Кумбель в Советском Союзе». «Как не важно? Вышел из себя Едигей, чувствуя, как тот запутывает его. «Зачем приписывать то, чего человек не говорил? Я тоже так думаю. Жил бы я в другом месте, а не на разъезде. Ни за что не послал бы своих детей ни в какой интернат. Вот так. И я так думаю. Что ж выходит?» «Думай, думай», — проговорил Кричитоглазый, приостанавливая разговор.